Глава 24. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Авраам сказал ему: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду, и сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего в поила и побежала опять к колодезу почерпнуть воды и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом 0,5 сикля и 2 запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота и сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему: У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега. И преклонился человек тот, и поклонился Господу, и сказал: «Благословен Господь, Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку к источнику. И когда он увидел серьгу и запястье на руках у сестры своей и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила: «Так говорил со мною этот человек», то пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника, и сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним, и предложена была ему пища. Но он сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали: «Говори». Он сказал: «Я раб Авраамов. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и верблюдов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему сына, которому он отдал все, что у него, и взял с меня клятву, господин мой, сказав: «Не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего к родственникам моим и возьмешь жену сыну моему». Я сказал господину моему: «Может быть, не пойдет женщина со мною?» Он сказал мне: «Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим, и если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей». И пришел я ныне к источнику и сказал: «Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет подчерпать, и которой я скажу: «Дай мне испить немного из кувшина твоего», и которая скажет мне: «И ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю», вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревека, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и почерпнула воды, и я сказал ей: «Напои меня». Она тотчас спустила с себя кувшин свой и сказала: «Пей, и верблюдов твоих я напою». И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ее и сказал: «Чья ты дочь?» Она сказала: «Дочь Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка». И дал я серьги ей и запястья на руки ее. И преклонился я и поклонился Господу, и благословил Господа Бога господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми ее и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. и вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды и дал Ревеке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. И ели и пили он и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: «Отпустите меня господину моему». Но брат ее и мать ее сказали: «Пусть побудет с нами девица дней хоть 10, потом пойдешь». Он сказал им: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревеку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». И отпустили Ревеку сестру свою и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревеку и сказали ей: «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». И встала Ревека и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревеку и пошел. А Исаак пришел из Беэр-Лахай-Раи, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и возвел очи свои и увидел: вот идут верблюды. Ревека взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей.